И знаешь, я бы тебе советовал это прочитать». Он отошел в полумрак, быстро вернулся, положил на стол рядом с лампой книгу в темном переплете. «Один из наших предшественников обладал несомненными литературными способностями и однажды подробно описал историю, случившуюся с другим нашим предшественником. Неплохая книга, вот только публике о ней знать совершенно незачем. Ну, отдыхай, а я пойду узнаю, когда мне отсиживать неотсиженное». Он ухарски подмигнул и вышел, тихо притворив за собой дверь. Одиночество погружало в прямо-таки физическое блаженство. Налив себе еще коньяка, поручик открыл книгу. Чистая страница посередине украшена большим четким штампом с черными буквами. «Не выносить из здания». А пониже чернилами каллиграфически выведено «Поэт и русалка». Еще какие-то штампы поменьше с непонятными номерами и буквами. Перевернул страницу, без особого любопытства прочитал первую строчку. Господин Фелькенгаузен был невысок, лысоват, и, следует откровенно добавить истины ради, никак не мог похвастать стройностью талии. Красноярск, сентябрь 2010 года. Конец книги. Читал Беккем 48. Апрель 2010 года. Спасибо.